Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда.